Вопреки опасениям сестры, утром Данка проснулась свежая и выспавшаяся. Они с Ольгой наспех перекусили и спустились вниз, где у подъезда их уже ждал Рустам. Данке и Даниялу предстояло стать мужем и женой с самого утра, и это превратилось в настоящий квест. Все упиралось в то, что в соответствии с законодательством регистрационную книгу запрещено выносить за пределы госучреждения. Поскольку Даниял должен был приехать неделей раньше, то трудностей никаких не возникало. Они просто заскочили бы в ЗАГС накануне, поставили свою подпись и все. Но сегодняшний день у Данки был расписан буквально по минутам, а потом сама церемония в загородном комплексе Санрей, куда они с женихом должны были прибыть по отдельности. Ну как еще туда ЗАГС впихнуть? Здесь сотрудники фирмы-устроительницы показали себя настоящими волшебниками. Договорились с работниками ЗАГСа, что жених с невестой приедут раздельно, поставят свои подписи, невесту отпустят наряжаться, а муж заберет документы. Им пошли навстречу с учетом того, что муж иностранец, документы все давно готовы, а главное, все услуги щедро оплачивались, минуя кассу. Когда Рустам подъехал к зданию ЗАГСа, первым, что увидела Дана, был знакомый гелик и вдруг осознала, что прямо сейчас станет женой Даниала. Сердце вообще перестало подавать какие-либо признаки жизни. Но стоило им с Олей войти в боковую дверь и услышать голос Баграева, оно тут же заколотилось, как сумасшедшее. Он здесь. Не на экране смартфона, а по-настоящему рядом. Их разделяет несколько шагов. Как в тумане, Данка прошла вслед за Рустамом в нужную комнату. Ее о чем-то спрашивали, она отвечала, на автомате поставила подпись, и Оля увела ее обратно. «Поздравляю! Ты замужняя женщина!» Обняла она сестренку в салоне автомобиля, которым управлял Рустам. Успели вовремя, как раз у подъезда парковалась машина, на которой приехала визажист. Дальше предстояло просто довериться умелым рукам мастериц, визажиста и парикмахера. Их Данке посоветовали модели из Commerce Production, и она не пожалела. Макияж был безупречен. Он не сделал ее старше, как опасалась Дана, а лишь подчеркнул свежесть кожи, которая засияла, глаза стали больше, а губы ярче. Следующей на очереди была Оля. Выпроводив визажиста, сестры успели выпить кофе, а затем пришла пора одевать невесту и делать прически. К моменту, как за ними прибыл украшенный розами лимузин, все было готово. Сестры решили, что к арке, у которой будет ждать жених, Данка пойдет сама. С мужчинами в роду, как уже объяснила Дану Оля, у них был напряг. Из мужчин со стороны невесты ожидались лишь муж маминой подруги, которая приехала из их родного города, и Богдан. И ни тот, ни другой не подходили на роль человека, который бы торжественно передал Данку в руки Даниала. Кроме них на свадьбу со стороны невесты были приглашены Сатима и еще две девушки из университетской группы. Дана с Ольгой не так давно жили в столице, чтобы обзавестись большим количеством друзей. Почти все остались дома. Лимузин въехал на территорию красивейшего загородного комплекса Санрей. Здесь после церемонии гостей ждал ресторан, а вечером праздничный салют в честь молодоженов. Тут же в отельном комплексе был арендован номер для молодоженов, где и должна была пройти их первая ночь. О ней Даниял говорил таким многообещающим тоном, что Данка покрывалась мурашками от одного звука его голоса, и волоски на коже дыбом становились. Дана вышла из лимузина, и они с Ольгой пошли по выложенной плиткой дорожке к берегу озера, где стояла украшенная цветами и лентами арка. Ее Дана увидела издали и сразу же увидела у арки Даниала. Он был заметно напряжен, Рустам что-то говорил ему, но Дан, очевидно, его не слушал. А потом увидел Дану и шагнул вперед. Она шла, не глядя под ноги, и неотрывно смотрела в глаза ожидавшего ее мужчины. Лицо Данки было скрыто короткой фатой, они не стали с Олей выбирать длинную габаритную конструкцию. А эта модель сразу обеим понравилась. Нежная и невесомая. Она подошла совсем близко, и Дан не удержался, пошел навстречу, будто его притягивало к ней невидимым полем. Что-то говорил ведущий церемонии, Но Дана не могла ни разобрать ни слова. В ушах ухало и гулко отстукивало взволнованное сердце. Даниял взялся за края фаты и медленно поднял вверх. Синие глаза жадно ощупали лицо Данки, словно вбирая в себя каждую черточку. «Дана!» — выдохнул он севшим голосом, и Данка быстро-быстро заморгала. Она тысячу раз представляла себе это мгновение, но не ожидала, что будет настолько волнительно. Дан продолжал смотреть на нее, точно так же не слушая ведущего. А потом вдруг закрыл глаза и наклонился к Данке. Распахнул, когда их лица почти соприкасались, осторожно прикоснулся губами к губам, и Данка увидела, как высоко вздымается его грудная клетка. Она протянула руку и прикоснулась кончиками пальцев к щеке своего мужа. «Уже ведь мужа?» А он поцеловал ее пальцы, повернув голову. Это было так тонко, так остро, что уже ничего можно было ни говорить и ни делать. Все было сказано глазами и дыханием. Но по сценарию полагалось произнести клятвы и обменяться кольцами. Они, наконец, вспомнили о ведущем и взяли протянутые им красиво оформленные листы бумаги. Ведущий предложил начать Даниялу, и тот, прокашлявшись, прочел первым. «Я беру тебя, Дания, в законные жены». «Я беру тебя, Даниял, в законные мужья», — эхом отозвалась Данка. «Обещаю любить и оберегать тебя». «Обещаю понимать и уважать тебя». «Я брошу вызов любым препятствиям, с которыми нам суждено будет столкнуться». «Я обещаю помогать и верить тебе». «Именем всего, что мы создали вместе?» «И всего того, что будет создано?» «Я предлагаю тебе свою любовь и верность?» «Я предлагаю тебе свою любовь и верность?» Буквы расплывались перед глазами, устремленные на нее синие глаза блестели, вся женская половина, не стесняясь, ревела в голос, стряхивая слезы с накрашенных ресниц. И даже муж маминой подруги, дядя Андрей, вытирал согнутыми указательными пальцами уголки глаз. Кто же составлял эти клятвы, а? Какие-то совершенно слезовыжимательные люди. «Дорогие молодожены, обменяйтесь кольцами». «Вот кто молодец, не поддался всеобщему настроению. Настоящий профессионал этот их ведущий». Данка протянула Даниялу руку и вздрогнула, когда их пальцы переплелись. Так обожгло это прикосновение. Дан надел ей на руку кольцо, не удержался и прижался губами, а потом и щекой. Данка снова ничего не могла рассмотреть за мутной пеленой, еще и руки дрожали, так что она чуть не завалила весь процесс. Но Даниял решительно притянул ее руку, зафиксировал и сам сунул палец в кольцо. А потом, не дожидаясь приглашения ведущего, прильнул губами к губам теперь уже точно жены, и с этой минуты в самом полном смысле слова от нее не отлипал. Все время прижимал к себе, держал за талию, обнимал и поднимал на руки. Их первый танец лишний раз продемонстрировал Данке, насколько эфемерно все происходящее дальше, и как хорошо было бы оставить гостей гулять и веселиться, а самим прямо сейчас уединиться в номере для молодоженов. Даниял красноречиво упирался ей в бедро, шептал на ухо всякие нежности, и Дане самой вечер казался бесконечно долгим. Но когда после совершенно фантастического салюта гости, попрощавшись, расселись в машины и такси, а Даниял, уже не скрываясь, утопил лицо в ее волосах и негромко сказал: «Ну, наконец-то», к Данке разом вернулись все ее страхи. Глава 11.